Николай Гумилев. Баллада. Пять коней подарил мне мой друг Люцифер, и одно золотое с рубином кольцо, чтобы мог я спускаться в глубины пещер и увидел небес молодое лицо. Кони фыркали, били копытом, маня понестись на широком пространстве земном. И я верил, что солнце зажглось для меня, просияв, как рубин на кольце золотом. Много звездных ночей, много огненных дней я скитался, не зная скитанью конца. Я смеялся порывом могучих коней и игре моего золотого кольца. Там, на высях сознания, безумье и снег, но коней я ударил свистящим бичом. Я на выси сознания направил их бег и увидел там деву с печальным лицом. В тихом голосе слышались звоны струны. В странном взоре сливался с ответом вопрос. И я отдал кольцо этой деве луны за неверный оттенок разбросанных кос. И, смеясь надо мной, презирая меня, Люцифер распахнул мне ворота во тьму. Люцифер подарил мне шестого коня, и отчаяние было название ему.